Когда он, наконец, остановился перед бунгало, двое санитаров доставали носилки из машины. Я прошел к дверям бунгало. Доктор Стит стоял над останками Фреда Джексона. Черные мухи кружились над ним, в комнате стояло зловоние. «Смотрите, молодой человек», — сказал доктор, указывая пальцами на пол возле ножек стула, на котором сидел Фред. «Кое-что вы не заметили». На полу до половины под стулом лежал маленький револьвер 22-го калибра марки «Беретта». «Именно так, как я и предполагал», — продолжал доктор Стит. На его морщинистом старом лице было торжествующее выражение. Бедняга покончил с собой. Он рассмеялся каркающим смешком. «Молодой человек, впредь вам следует быть более внимательным. Это явное самоубийство. В этом не может быть сомнений». Понимая, что я являюсь неофициальным наблюдателем, я держал язык за зубами, хотя твердо знал, что пистолета под стулом не было, когда я выходил из бунгало, чтобы доложить о своей находке шерифу. В этом я мог бы присягнуть. Когда Андерсон и я возвращались назад, следуя за санитарной машиной с останками Фреда Джексона, Андерсон сказал мне с упреком: «Извините меня, мистер Уоллес, но меня поражает, что вы не видели оружия. Я на самом деле решил, что нам придется расследовать дело об убийстве». «Выше голову», — ответил я, доставая пачку сигарет. «Не исключено, что вы должны будете этим заниматься». Я закурил и внимательно посмотрел на моего разочарованного собеседника. «Доктор Стит говорит, что это, несомненно, самоубийство». «Это он говорит? Вы так не считаете?» «Все может случиться в этом безумном мире. Старый Фред завтракал. Потом он перестал жевать и решил застрелиться. Быстренько пустил себе пулю в лоб и спрятал оружие. После того, как я нашел его мертвым и уехал, он достал пистолет из тайника и положил его себе под стул. Ну и снова стал покойником. Как я сказал, чего только не случается в этом безумном мире». Несколько минут он в полнейшем молчании вел машину. Потом сказал: «Вы, должно быть, разыгрываете меня, мистер Уоллес». «Пистолета там не было, когда я нашел Джексона. Это попахивает историей с фиговым листком». «С фиговым листком? Не понимаю». «Послушайте, Билл, вы серьезно хотите работать в агентстве Пармела?» «Серьезно?» Голос у него зазвучал громче. «Да я готов отдать бог знает что за то, чтобы выбраться из Сирля и стать одним из оперативников полковника Пармела». «Окей, вы работаете заодно со мной, а я работаю заодно с вами», — сказал я, стряхивая пепел в окно машины. «Соответствующая рекомендация от меня сыграет важную роль. Полковник постоянно выискивает сообразительных людей с полицейской подготовкой. И коли таковой появляется, то место ему находят». «Вы можете на меня положиться, мистер Уоллес», — с подкупающей искренностью воскликнул Андерсон. «Просто скажите, что вам нужно. Даю слово, я вас не подведу». «Прекрасно. Я только что сказал, что это фиговое дело. Мы, оперативники Пармела, говорим так, когда речь идет о прикрытии чего-то или кого-то. С тех пор, как Адам вкусил запретного плода, он стал использовать фиговый листок для прикрытия своих аксессуаров. Соображаете? Фиговый листок, то есть прикрытие, маскировка, ширма». «Так вы считаете смерть Джексона фиговым делом?» «Я уверен, что это так. Это убийство, Билл. Не ошибись. Вот что могло случиться. Убийца мог находиться где-то поблизости, когда я приехал. Когда я ушел из бунгало, он мог возвратиться и подбросить пистолет. Я не уверен в правильности такого предположения, но это возможно, понимаешь? Мне кажется более правдоподобным, что пистолет подбросил доктор Стит. Он знает, что в этом случае, коли Джексон убит, положено вызвать полицию штата, а это было бы для шерифа Мейзена концом. Поэтому, как я считаю, когда вы сообщили ему по телефону, что Джексон был убит. Он схватил Беретту, опередил нас, сунул пистолет под стул и тем самым обеспечил Мейзена фиговым листком. «Доктор Стит никогда не пойдет на такой обман», — возмутился Андерсон. «Вы молоды, Билл. Такие вещи случаются. Старые друзья хранят верность друг другу. С какой стати Стиду волноваться из-за убийства такого старика, как Джексон, а? А ведь из-за этого убийства у его друга Мейзена непременно будут неприятности. Версия о самоубийстве не требует вмешательства полиции штата. Да и потом, данное убийство меня не касается. Моя задача – разыскать внука Джексона. Джексон поручил агентству сделать это. Но учтите, Билл, если вы действительно хотите работать в агентстве, я жду, что вы будете работать вместе со мной». «Господи, я потрясен, откровенно говоря, но вы можете вполне на меня положиться, мистер Уоллес». «В таком случае единственное, что требуется от вас, это чтобы вы держали свой рот на запоре, а глаза и уши открытыми», — заявил я суровым тоном, глядя на его молодое взволнованное лицо. «Я вас насторожил, но ничего не говорите доктору Стиду, пусть он действует по своему разумению». Полчаса спустя мы сидели вокруг стола шерифа Мейзена, доктор Стит, Андерсон и я. Глядя на круглое добродушное лицо Мейзена, я думал о том, что не всегда алкоголь идет во вред человеку. Пинта скотча сотворила с шерифом чудеса. Он выслушал доклад доктора Стида, потом улыбнулся мне. «Итак, у вас сравнительно небольшая неприятность», — сказал он. «Мистер Уоллес, разрешите вам сказать, что я наслышан о полковнике Пармеле, и я горжусь, что смог познакомиться с одним из его оперативников». Наклонившись вперед, он похлопал меня по руке. «Замечательное агентство, превосходные оперативники». «Благодарю вас», — сказал я. «Маленькая ошибка, ха!» Он прищурил свои свинячьи глазки и неожиданно рыгнул. «Как бы ты ни был опытен, ты не гарантирован от ошибок, так?» «Так», — согласился я сдавленным голосом. Шериф затем посмотрел на доктора Стида. «Ларри, вы ездили туда, и вы говорите, что этот бедняга застрелился, правильно?» «В этом сомнений нет», — печально ответил доктор Стид. «И меня это нисколько не удивило. Несчастный старик жил в тяжелых условиях. Он потерял своего внука и страдал от одиночества. Понимаете, думая об этом, я скажу, что он поступил правильно. Я его не осуждаю. Быть без ног, причем никто за ним не ухаживал. Нет, лучше не жить». «Да». Мейзен снял свою стетсонскую шляпу, обтер вспотевший лоб и снова водрузил ее на голову. Физиономия его тоже приняла скорбное выражение. «Таким образом, нет необходимости вызывать полицию штата в связи с этой печальной историей». «Нет, конечно. Самоубийство не требует консультации с полицией штата», — твердым голосом подтвердил доктор Стит. Мейзен просиял и потер руки. «Прекрасно. Я не люблю этим заниматься. Когда дознание, Ларри?» «Через пару дней. Я могу все подготовить быстро. Мы должны похоронить его за счет города, Тим. Вряд ли у него отложены какие-нибудь деньги на смерть, а мы можем себе это позволить». «Вы правы. Отец национального героя. Вы сами поговорите с ними, Ларри». Мейзен извлек из кармана бумажник и достал скомканный пятидолларовый билет. «Я хотел бы внести свою долю. Остальные деньги вы соберете сами. Мы должны с почетом проводить его в последний путь». Доктор Стит положил деньги в карман и поднялся. «Я всегда говорил, Тим, что у вас доброе сердце. Я пошел. Организацию похорон я беру на себя». Он повернулся ко мне. «Рад был познакомиться с вами, мистер Уоллес. Сожалею, что ваш визит в наш маленький городок оказался таким печальным. Фред Джексон был прекрасным человеком. Его сын тоже. Мы, жители Сирля, гордимся ими обоими». Я поднялся и пожал ему руку. Он заковылял к двери. На пороге он задержался, хитровато улыбнулся мне, затем вышел на солнцепек. «Ну, а теперь, мистер Уоллес», — Мейсон заговорил, обращая ко мне сияющую физиономию, — «полагаю, вы тоже хотите уехать? Как насчет того, чтобы выпить по стаканчику до того, как вы распрощаетесь с нами?» Он вытащил бутылку скотча из ящика письменного стола. «Еще не сейчас», — ответил я, внимательно глядя ему в глаза. «Я пробуду здесь еще день-другой. Видите ли, шериф, Джексон поручил моему агентству найти его внука. Он уплатил нам, так что, хотя он умер, все равно он остался нашим клиентом». Поросячьи глазки Мейзена как будто покрылись корочкой льда. Он сразу утратил половину своего радостного настроения. «Бессмысленно, напрасно тратить время на поиски его внука. Он может находиться где угодно, ведь он покинул наши края уже целых 6 лет назад». «И тем не менее мы должны попытаться его разыскать, шериф», — отрезал я, продолжая также пристально смотреть ему в лицо. «Вы не будете возражать, если я проспрашиваю местных жителей? Или вы предпочитаете сначала переговорить с полковником Пармелом? Как я понял, вы не сообщили в полицию штата о пропаже мальчика. Полковник, возможно, пожелает поговорить с ними». Мейзен заморгал, как будто его ударили по больному зубу. Он извлек стакан из того же ящика и налил себе солидную порцию. «Я не возражаю, мистер Уоллес. Делайте то, что считаете нужным. Но, разумеется, это будет напрасной потерей времени». «Мне платят за потерю времени», — заявил я, глянув мельком на Андерсона, который сидел тихонько, как благовоспитанный котенок, затем повернулся и вышел на центральную улицу.